зазывали покупателей, гремела музыка. Разные мелодии звучали одновременно, исполняемые в самой разной манере на всевозможных немыслимых самодельных инструментах. Пахло едой. В основном карри, но улавливались и запахи мяса и грибов. На стеклянных прилавках, где днем лежали часы и парфюмерия, янтарь и шелковые шарфы, а также рядом с ними были разложены товары. Все что-то покупали, все что-то продавали. Ричард медленно побрел через толпу, прислушиваясь к выкрикам торговцев. «Свежайшие сны! Первосортные кошмары на любой вкус! Оружие! Вооружись! Защити свое жилье, нору или берлогу! Тебе это необходимо! У нас это есть! Подходи, не стесняйся, вооружайся!» «Мусор!» — гаркнула толстая старушонка в самое ухо Ричарду, когда он проходил мимо ее вонючего прилавка. «Хлам! Рухлядь! Обломки, осколки, обрезки! Подходи! Все битое, рваное, сломанное, самое нужное!» Человек в латах стучал в барабан и орал. «Потерянное, утраченное! Потерянное, утраченное! Никаких подделок! Все честно, легально, все официально!» Ричард, как сомнамбула, шел по залам универмага. Трудно было даже представить, сколько тут собралось народу. Тысяча? Две? Пять? Один из прилавков был весь заставлен бутылками, пустыми и чем-то наполненными всевозможных форм и размеров, от обычных винных до гигантской блестящей бутыли, в которой, судя по ее виду, наверняка скрывался джин. Рядом продавались свечи, восковые и сальные, а также всевозможные лампы. Кто-то сунул Ричарду под нос нечто похожее на отрубленную детскую ручку, сжимавшую свечу, и прокричал: «Священная длань, сэр! Ваши враги сбегут аж в Бетфордшир! 100% гарантия!» Ричард поспешил отойти подальше. У него не было ни малейшего желания выяснять, что это за священная длань и чем она полезна. Он прошел мимо ювелира, торговавшего золотыми и серебряными украшениями, а потом мимо другого прилавка с украшениями, на этот раз сделанными, как ему показалось, из проводов и резисторов от древних радиоприемников. Он увидел лотки со всевозможными книгами и журналами и вешалки с одеждой, старой, залатанной, перешитой и перекроенной самым невообразимым образом. Увидел несколько татуировщиков. И, похоже, невольничий рынок, от которого решил держаться подальше. Увидел стоматологическое кресло со сверлом на педальном приводе и целую очередь несчастных, которые пришли сюда, чтобы запломбировать или вырвать зубы. Увидел и самого дантиста, который, пожалуй, чересчур наслаждался своей работой. Он увидел сгорбленного старичка, торговавшего чем-то непонятным, то ли шляпами, то ли произведениями современного искусства. Он увидел нечто, смахивающее на переносную душевую кабину, прошел мимо небольшой кузницы. Чуть ли не каждый четвертый торговец продавал еду. Некоторые готовили прямо здесь же, на кострах, запекали картошку, каштаны, огромные грибы, обжаривали всякие булки. Глядя на эти костры, Ричард удивился, как это до сих пор не сработала пожарная сигнализация. А потом, с не меньшим удивлением, подумал, что всем этим людям было бы гораздо проще ограбить универмаг. Зачем тащить сюда свой товар, если можно все взять прямо здесь? Впрочем, он уже хорошенько ознакомился со здешними нравами и понял, что не стоит никому приставать с дурацкими вопросами. На нем, казалось, было написано, что он из верхнего мира, и все поглядывали на чужака с презрением. «Есть в них что-то первобытное», — подумал Ричард и попытался вычленить конкретные типы. Были здесь люди, словно сбежавшие из общества исторической реконструкции. Были какие-то хиппи и альбиносы в серых одеждах и темных очках. Были авантюристы в дорогих костюмах и черных перчатках.

и принялся пристально разглядывать Ричарда. «Постой-ка, я тебя знаю. Ты был с маркизом Карабасом на крыше. Помнишь? Я старина Бейли. Не забыл?» И он кинулся горячо пожимать Ричарду руку. «Вообще-то я как раз ищу маркиза и девушку по имени Дверь. Думаю, они могут быть вместе». Старик заплясал на месте, отчего во все стороны полетели перья из его пальто, а птицы в клетках захлопали крыльями и сердито закричали. «Информация! Информация!» — закричал он в толпу. «Видали? Я ж говорил! В торговле нужно разнообразие! Нельзя вечно торговать только грачами на бульон. Все равно бульон из них получается неважный, а мясо жесткое, как подошва. И бестолковые они ужасно. Совершенно безмозглые птицы. Пробовал когда-нибудь грача?» Ричард покачал головой. По крайней мере, в этом он был совершенно уверен. Грачей он не ел. «Так что ты мне дашь?» — спросил старина Бейли. «Простите?» Ричард не поспевал за ходом его мысли. Это было не легче, чем перескакивать с льдины на льдину. «Что ты мне дашь за информацию?» «Денег у меня нет. У меня была ручка, но я ее только что отдал». Он стал выворачивать карманы. «Во!» — воскликнул старина Бейли. «Носовой платок?» — удивился Ричард. Платок, теперь уже не очень чистый, подарила ему тетя Мот на последний день рождения. Старина Бейли быстро схватил платок и принялся размахивать им над головой. «Радуйся, юноша!» — пропел он. «Ты нашел то, что искал. Иди прямо туда, вон в те двери. Сразу их увидишь, у них там конкурс». Он указал на продуктовую секцию. Грач сердито каркнул. «Не твоего ума дело», — бросил старина Бейли грачу, а Ричарду сказал: «Спасибо за флажок». И пустился в пляс вокруг своего лотка, весело размахивая носовым платком. «Конкурс?» — удивился Ричард. Но тут же улыбнулся и махнул рукой. Все это уже не важно. Главное, он нашел то, что искал, как сказал чокнутый старик. Облегченно вздохнув, Ричард отправился туда, куда указал старина Бейли. Судя по всему, телохранители уделяли огромное внимание моде. Однако у каждого было свое представление о том, как должен выглядеть телохранитель. В настоящий момент Райслип выступал против Франта без имени. Райслип — район в западной части Лондона. Франт без имени был похож на пижона XVIII века, которому не удалось найти подлинной одежды того времени. Так что пришлось выискивать себе одеяние на благотворительной распродаже армии спасения. Лицо его было густо напудрено, губы накрашены алой помадой. Его противник Райслип мог бы вам присниться, если бы вы уснули под песни Боба Марли после трансляции чемпионата по рестлингу. Это был здоровенный растафарианец, похожий на гигантского перекормленного младенца. Они стояли, не шевелясь, лицом к лицу. Вокруг выстроились любопытные, а также другие претенденты на роль телохранителя Двери. Франт был на голову выше Райслипа, зато Райслип весил примерно как 4 франта, если каждому из них еще вручить по кожаному чемодану, забитому салом. Противники пристально смотрели друг другу в глаза. Маркиз Карабас похлопал Дверь по плечу. «Поединок начался, сейчас будет интересно». Только что Франт и Райслип стояли, сверля друг друга взглядом, и вдруг Франт резко дернул головой, словно его ударили по лицу. На щеке появился небольшой фиолетовый синяк. Франт стиснул зубы и прищурился. «Но!» — выдохнул он и растянул свои красные губы в безобразной улыбке. Франт взмахнул рукой, и Райслип скрючился, схватившись за живот. С омерзительной ухмылкой Франт принялся раскланиваться, посылая зрителям воздушные поцелуи. Райслип с ненавистью уставился на своего противника и, очевидно, усилил натиск. Изо рта Франта брызнула кровь,